Когда стало известно, что автор «Смешных жеманниц» стал почетным гостем в Рамбулье, что Нинон совершенно примирилась с маркизой, которая называлась не Артенис, а попросту Катерин, прежние посетители начали мало-помалу собираться в покинутом доме. Между тем Пиренейский мир был заключен, брачный договор подписан, и хотя таким образом старания Людовика и Мазарини увенчались блестящим успехом, но все же многие надежды, втайне лелеянные ими, не были оправданы. Величайшим ударом для Мазарини было, конечно, то, что инфанта Терезия должна была формально отречься в пользу своего младшего брата, дона Карлоса, от всяких притязаний на испанскую корону. Но даже и при этом неблагоприятном условии союз с Испанией приносил большие выгоды Франции. Она приобретала богатые провинции во Фландрии и, что всего важнее, избавлялась от войны, которая довела страну до последней степени изнурения. К тому же Мазарини вовсе не был человеком, который считал препятствием для достижения своих целей какой-нибудь письменный договор. Двор находился в Фонтенбло, ожидая там прибытия высочайшей невесты, а Париж утопал в предвкушении празднеств. К этому времени подоспела еще одна интересная новость. В Англии ожидали возвращения стюартов. Французский посланник секретно известил об этом Кальбера, а тот, разумеется, поспешил отправить депешу Мазарини. Но за несколько часов до получения депеши один из роялистов явился с этим известием в Сен-Коломбо, и лорд Джермин немедленно поскакал в Фонтенбло, чтобы уведомить об этом событии принца Валлийского прежде, нежели узнает о нем Мазарини. Лорд Джермин прибыл в Фонтенбло далеко за полночь, когда уже все разошлись по своим комнатам, и тотчас велел доложить о себе лорду Вильерсу, который, хотя и собирался лечь в постель, но все же приказал просить позднего гостя. «Какими судьбами вы здесь, милорд?» — воскликнул Вильерс. — Случилось что-нибудь необыкновенное? — Я привез корону принцу Валлийскому. — Что, корону? Вы говорите серьезно? — Я никогда не шучу, Вильерс. Прикажите сейчас же разбудить принца. Нужно предупредить его свидание с Мазарини, потому что завтра кардинал все узнает и, разумеется, поспешит обручить принца со своей племянницей. — Вы совсем озадачили меня. Я не могу прийти в себя от изумления. Это очень дурно, в настоящую минуту вам нужно быть как можно хладнокровнее и рассудительнее. Пожалуйста, поторопитесь доложить принцу о моем приходе. И предупредите вашу сестру, леди Барбару, посоветуйте ей приложить все свое кокетство, чтобы не допустить сеньору Гортензию на английский престол. Вы правы, необходимо известить сестру. Будьте добры, посидите здесь, пока я переговорю с Барбарой. Через четверть часа оба лорда стояли перед принцем Валлийским. Он только что встал с постели, и камердинер надевал ему подвязки. «Мне сказали, что вы, лорд Джермин, хотите сообщить мне важные известия, полученные из Англии», — сказал принц довольно сухо. Джермин подошел к принцу и преклонил перед ним колено. «Прежде всего, Ваше Величество, позвольте принести вам верноподданническую присягу». Принц изменился в лице. «О, говорите скорее, что случилось в Англии?» «Лорд Монк выступил из Шотландии с 15-тысячным войском против Южной армии. Военное правительство пало, собирается новый парламент, и все роялисты призывают Ваше Величество на престол Англии». Принц то бледнел, то краснел, слушая Жермина. «Милорд, — сказал он, — вы столько же обрадовали меня этой счастливой новостью, сколько удивили находчивостью, с которой воспользовались обстоятельствами, чтобы возвратить себе мое расположение».